Физиономию Стаса видел? А мне по черепу стулом досталось. Но, видно, судьбе было угодно, чтобы мы именно в это место попали и в это время. А то бы полковник Игнатьев еще долго свой бизнес крышевал. У них там четкая схема была. Все курьеры под его присмотром были и покровительством. Поэтому никто на них и выйти никак не мог. Мы вот только в ногах запутались и весь кайф поломали. Но дилемму нам, конечно, пришлось решать непростую. И я тебе скажу, без тылов за спиной тяжело. Кстати, сам полковник Игнатьев мне притчу про веник и напомнил. «Ну, бог с ним», — сказал Орлов. «Все хорошо, что хорошо кончается. Пойдем теперь поскорее, а то ждут нас». Они уже находились у выхода, и тут за спиной у Гурова вдруг раздался отчаянный крик. «Товарищ полковник, стойте!» — Гуров резко развернулся. Лавируя среди пассажиров, к нему бежал Славик. Он махал какими-то бумажками и озабоченно морщил лоб. «Здрасте!» — выпалил он, подбегая. «А я знал, что вы приехали, но не знал, в каком вагоне. У меня ведь к вам дело, товарищ полковник, даже два!» Генерал Орлов нахмурился и вопросительно посмотрел на Гурова. Тот не смог сдержать улыбки и поинтересовался, какие у Славика теперь к нему дела. «Да я вот все-таки подумал», — сказал Славик, — «без работы я сейчас. А ведь мы с вами, по-моему, ничего, команда. Так я вот что подумал. Возьмите меня на работу. Секретным агентом, или как там это у вас называется. Если надо учиться, я готов хоть сейчас. Вот заявление». И он сунул ошеломленному Гурову в руки мелко исписанный листок. «Так, ну а вторая бумажка — это чего?» — подозрительно спросил он. «Внеочередное звание просишь присвоить?» «Нет». «Это вот...» — Славик смущенно протянул Гурову художественно оформленную открытку. «На свадьбу вас приглашаю. Через неделю. Я уже все формальности уладил. Наташа там у себя с работы уволится и через 5 дней приедет. А через неделю — свадьба. Придете?» «Приду, конечно», — развел руками Гуров и посмотрел с извиняющейся улыбкой на генерала. «Все-таки команда, никуда не денешься». Конец книги. Апрель 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Николай Савицкий.